История третья и последняя. Переждав наши смех и аплодисменты, Василий Иосифович сказал раздумчиво. «Казалось бы, пустячок. Ну что тут особенного? Мало ли какие случаи в жизни бывают. А как вспомнишь заляпанный мундир и хохот товарищей?» «Верите, нет? Так на душе и заскребет. Ну почему не сработал закон центра тяжести? Почему яйцо от руки штабс-капитана не вильнуло в сторону, а пришло мне между бровей?» И дразнила меня эта загадка, как одинокое позднее яблоко в саду. Знаете, бывают такие. Уж и сад давно облетел, и морозцы прихватывают по утрам, а оно все красуется где-нибудь на верхней ветке, а вчера упало, наконец. Разгадали? Окончательно. Яйцо, что влепил в меня штабс-капитан, было немецким яйцом. Какая разница? Прежде всего, оно куриное. Да, но хранение-то его немецкое. Оно не было только что из-под курицы. Его извлекли из холодильников, армейских запасов. Сколько оно там пролежало? Недели? Месяц? Год? 10 лет? Немцы к войне готовились заранее. Время как бы зафиксировало содержимое яйца, сцементировало его. Поэтому желток при броске не имел возможности свободно разгуливать в белковом пространстве. Немцы любят порядок, у них даже желток не забалуется.